Глава 23. Поганые земли, окрестности Сарна. 1039 оборот от Великого Разлома. 17-й день второго весеннего месяца. Полсотни шагов до насыпи я пробежал меньше, чем за 10 ударов сердца. Вообще в кольчуге бегать не очень удобно, но в моем теперешнем состоянии вес экипировки не ощущался. Больше того, с приближением к насыпи состояние легкости только усиливалось. За спиной с каждым шагом словно бы вырастали огромные крылья. Все чувства обострились, эфир закипал, а стучащая в висках сила рвалась наружу и толкала меня вперед. Жуткая безумная эйфория. Наверное, такие же ощущения накрывают любителей нюхать звездную пыль. Только в отличие от них, я чувствую реальную силу. Как тогда, на эшафоте. Но там, в момент ее прихода, я слабо отличался от овоща и мог стоять на ногах только под действием дури. Сейчас же все было не так. Жаркие волны одна за другой прокатывали по телу, но разум оставался холодным. Мир сузился до размеров армейского плаца. Я прекрасно понимал, что противник сильнее и шансов немного, но они все-таки есть. Гораздо сложнее было понять, что, собственно, происходит. И зачем демону понадобилась ржеволосая ищейка из Джарты? Рогатый урод спокойно шел от города в сторону казарм, держа безвольное тело в правой руке. Просто шел и нес молодую женщину, обхватив ее лапой за талию. Со стороны это выглядело дико и нереально. Со спокойной рожей, словно с рынка тащит домой еще живого гуся. В том, что Аста жива, сомнений не возникало. Зачем бы ему таскать трупы из города? Разве только сожрать? Но у мертвых не вздрагивают конечности, и они не могут дышать. Да, в обычном состоянии я бы с 200 шагов этого не заметил. Но сейчас различал даже гравировку на навершии меча, ножны с которыми болтались у ищейки на поясе. Аста сейчас была без сознания, возможно, ранена, и вряд ли ее ожидало что-то хорошее. Демон ее сожрет или использует в качестве жертвы. Вариантов на самом деле немного. Вот только ни один из них меня не устраивает. Еще непонятно, куда подевались все рыцари. Неужели он всех их убил? Почти полусотню отмеченных. И они вот так просто подохли? Впрочем, плевать. В предстоящем бою лучше ни на кого не рассчитывать. Перебравшись через насыпь, я спрыгнул на плац, и в этот момент демон меня наконец почувствовал. Остановившись на середине пути, рогатый урод повернул ко мне свою морду и оскалился. Любой разумный от этой улыбки обгадился бы, но меня сейчас занимало другое. В момент максимальной концентрации ты начинаешь слышать свои элементы. Эфир всегда звучит одинаково, изменяется только воздействие, но сейчас к шипению тьмы, треску льда и гулу пламени добавился рев урагана. Плечо болело не просто так. Ветер теперь со мной. Заклинание это мне не добавило, но я стал выносливее и быстрее. Изменения нужно было осознать и принять до того, как началась драка. Этим я по дороге и занимался. Демон стоял в той же позе и ждал. Продолжал скалиться, но было видно, что он тоже готовится. В его глазах не было ни пренебрежения, ни превосходства. Взгляд у чудовища был предельно серьезным. Этот урод, очевидно, пытался сообразить, что припасено у меня в рукаве. Понять причину, по которой я решился ввязаться в бой с превосходящим по силе противником. Да, несмотря на 4 печати, море эфира вокруг и непонятный меч в ножнах, мне до него далеко. Мы оба видим это, но он все равно не поймет причины. Думает, что у меня что-то есть. Вот и пусть продолжает так думать. В детстве мама рассказывала мне о героях Великой войны. В подобной ситуации каждый из них произнес бы пару слов для истории. Только я не герой и не видел смысла в разговорах с этим уродом. Чему слова, если все и так ясно? Когда до демона оставалось шагов 70, я потянул из ножен меч и, выкинув все лишнее из головы, приготовился к атаке чудовища. Противник ждать себя не заставил. Небрежно бросив тело ищейки на землю, демон шагнул мне навстречу и проревел. «Ты опоздал, синеглазый!» Произнеся это, он взмахнул лапами и пустил в меня оранжевую волну. Ни мгновения, ни медля рогатый урод рванулся вперед и побежал следом за заклинанием, глухо стуча копытами по земле. Совсем как тогда, на площади перед Сарном. Только я не тварь с туманных равнин, и меня на такое не купишь. Заклинание чудовища шло по широкому конусу, расширяясь и поднимаясь над поверхностью с каждым пройденным шагом. Срывая на своем пути дерны вместе с землей и поднимая в воздух кучи мелкого мусора. В какой-то момент волна сменила цвет на темно-коричневый, и, став непроглядной, скрыла за собой бегущего демона. На этом и строился его расчет. Однако никто тут не собирался дожидаться внезапной атаки. Волна ведь закрывает не только его одного. Едва противник исчез за пыльной завесой, я пробежал 5 шагов вправо и, повесив на руку щит, выставил его навстречу волне. В следующий миг заклинание накрыло меня с головой и, толкнув в левую руку, плеснуло в ноздри кислым запахом серы. Щит я держал перед лицом, и он принял на себя весь прилетевший вместе с волной мусор. Заклинание накатило и ушло за спину. Следом прилетел демон. Урод не стал ничего изобретать и прыгнул шагов на 15, призвав в полете свой оранжевый меч. В последний момент он заметил, что я не стал его дожидаться, но ничего уже изменить не успел. Разогнавшийся монстр глухо грохнул копытами по земле и пробежал вперед по инерции. На ходу он попытался развернуться и достать меня круговым взмахом меча, но я ему этого не позволил. Рванувшись вперед, я прикрылся щитом и нанес косой рубящий в незащищенный бок чудовища. По ощущениям, словно ударил палкой по дереву. Алый клинок с глухим звуком врубился в жесткую шерсть и отскочил, не нанеся даже царапины. В следующий миг сильный удар в щит заставил меня покачнуться. Рука не отсохла, но на миг, потеряв равновесие, я не смог продолжить атаку. Мой противник попытался этим воспользоваться. Отпрыгнув, демон размахнулся и атаковал на подшаге. Клинок оранжевого меча описал большую дугу и с треском разрубил землю в том месте, где я только что находился. Продолжая атаку, демон сорвал лапу с рукояти и резко выбросил ее в мою сторону. Понимая, что за этим последует, я подался вперед и атаковал его выставленную конечность. Сгусток оранжевого огня бессильно разбился о щит, лезвие алого клинка лязгнуло о шипастый наруч чудовища, и я, продолжая движение, нанес колющий удар в левую часть груди. Бестолку. Остриё ударило чуть ниже ключицы и бессильно отскочило от шкуры. Такой атакой можно продырявить человека в кольчуге, но у этой твари кожа прочнее металла. Мама рассказывала, что сильных существ незримо защищают их элементы. Такую защиту со стороны увидеть нельзя. Она медленно накапливается и исчезает в зависимости от получаемого урона. В Джарте демону хватило 2 заклинаний ржеволосой и нескольких ударов копья. Здесь, в Погоне, он, очевидно, восстановился, и непонятно, насколько хватит его защиты сейчас. Атакующих заклинаний у меня, к сожалению, нет, и на меч я надеялся зря. Значит, буду разбираться обычными методами. Все эти мысли пролетели в голове за мгновение, и я, отпрыгнув назад, ушел от ответного выпада. Затем прыгнул вперед и достал урода в предплечье, а в следующий миг едва не погиб, лишь чудом разминувшись с летящим в лицо кулаком. Следующие 10 минут я прыгал по плацу, как цирковой акробат, меняя стойки, уклоняясь и постоянно отскакивая назад. Сообразив, что я быстрее и заклинаниями меня не достать, противник избрал самую верную тактику. Когда твой меч в 2,5 раза длиннее, ничего изобретать не нужно. Достаточно держать соперника на дистанции, и он обязательно ошибется. Я не ошибался и почти не уставал, но словами не передать то чувство досады, которое усиливалось каждой минутой этого странного боя. И было отчего. Оранжевый меч в лапах демона — это, по сути, такое же заклинание, но при скользящих блоках он ощущался стальным. Не будь этого, я легко блокировал бы все удары и давно бы пробил защиту, но в текущей ситуации любой прямой блок будет последним. Противник в 1,5 раза выше, намного сильнее, и с удара легко разрубит стальную кирасу, поэтому подставляться нельзя. При всем при этом он не устанет, а я минут через 5 свалюсь и погибну, если ничего не придумаю. Только что тут придумывать? С начала боя я достал его 6 раз, и этого все еще недостаточно. Рисковать пока не хочу, и остается только одно. Меч в лапах демона мелькал, как горящий факел в руках ашеронской танцовщицы. Весь бой проходил на запредельной скорости, недостижимой даже для мастеров фехтования. Иногда демон атаковал меня заклинаниями, но ситуация пока была под контролем. Рогатый урод в своей ярости напоминал пьяного крестьянина, который, взяв в руки оглоблю, гоняется по деревне за односельчанами. Не будь он неуязвимым, давно бы подох, но любое сближение для меня закончится плохо. Уворачиваясь от размашистых атак чудовища, я отступал в сторону гарнизона. Ведь здесь, на открытом пространстве, у этой твари все козыри на руках, а возле стены заборов двуручным мечом размахивать немного сложнее. Возможно, там у меня появятся хоть какие-то шансы. Не знаю, но других вариантов я пока что не видел. Нет, понятно, что у меня еще останется моя способность, но ее я приберегу на самый конец, когда уже ничего не останется. Это случилось, когда мы находились на западной границе плаца в 30 шагах от забора центральной казармы. Рыжая ищейка, о которой все уже забыли, очнулась и медленно поднялась на ноги. Обведя мутным взглядом окрестности и заметив нас с демоном, Аста сделала 3 шага вперед и, покачнувшись как пьяная, выбросила левую руку. Сорвавшийся с ее ладони диск разрезал наступившие сумерки полосой светящегося света и с глухим хрустом ударил демона в бок. Атака была такой мощной, что мой противник не устоял на ногах. Сильнейший удар потряс чудовище, отбросив его на пару шагов в сторону и опрокинув на землю. Впрочем, никакого заметного урона эта атака не нанесла. Я не смог воспользоваться моментом, поскольку прикрыл глаза, пережидая ярчайшую вспышку. Мгновенно придя в себя, демон вскочил на ноги и нашел взглядом обидчицу. Яростно взревев, он убрал с рукояти меча правую лапу и, похоже, собирался добить обнаглевшую ищейку одним из своих заклинаний. Но я ему этого не позволил. Помешать твари можно было единственным способом. Рванувшись вперед, я использовал способность тьмы и одновременно атаковал в бедро. Заклинание сорвалось, оранжевый меч исчез, а в следующий миг перед глазами мелькнул шипастый наруч чудовища. Лишившись оружия, демон отмахнулся от меня левой лапой, а я попытался прикрыться щитом, которого на руке уже не было. Способность действует в обе стороны, и это меня едва не сгубило. В последний момент я все же успел убрать голову и получил лишь покасательный в лоб. Впрочем, хватило и этого. Сильный удар отбросил меня назад, и я, не удержав равновесия, рухнул на траву. Шипы оставили на лбу две глубокие раны, но череп вроде бы уцелел. Развивая успех, демон прыгнул на меня сверху, но я успел откатиться в сторону, уйдя от удара его огромных копыт. Земля подо мной дрогнула, рев промахнувшейся твари резанул по ушам, обиженно затрещал разрываемый дерн. Вскочив на ноги и выплюнув изо рта грязь, я вытер оружной рукой кровь со лба и резко ушел влево, уклоняясь от следующей атаки чудовища. Мир перед глазами качался, кровь заливала лицо, но на ногах я стоял твердо и даже достал противника контратакой. «Сдохни, ублюдок!» Яростно проревел демон и, бросившись на меня, промахнулся в очередной раз. В этот момент от забора возле казармы отделилась едва различимая тень. С раскалывающейся головой сложно было разобрать, кто это. Но вскоре все стало понятно. 25 шагов она пробежала за пару ударов сердца. Демон как раз снова промахнулся и собирался броситься в очередную атаку, когда его рев оборвался. Подбежавшая бесовка загнала ему копье между лопаток. Я не видел момент удара, но защита демона, очевидно, не выдержала. Покачнувшись, он резко обернулся к атаковавшей его бесовке, и на ту словно бы напал паралич. Разведчица Нави выпустила из рук древко копья и просто стояла, безвольно дожидаясь собственной смерти. Но так к ней сегодня приходить отказалась. Бросившись вперед, я нанес косой рубящий удар в основание шеи чудовища. А дальше произошло странное. Мой непонятный меч прочертил в воздухе алую полосу и, не встретив защиты, погрузился в тело чудовища аж на 4 ладони. Демон дернулся, попытался отмахнуться от меня левой лапой, но я вторым ударом перерубил ему шейные позвонки. Меч вошел в плоть чудовища, как втопленное масло. Глухо хрустнули кости, кровь выплеснулась из чудовищной раны, рев окончательно захлебнулся. Демон сделал по инерции шаг, конвульсивно дернулся и с наполовину отрубленной головой рухнул к ногам бесовки. Джейна при этом даже не дернулась. Она так и продолжала стоять с отвисшей челюстью и широко распахнутыми глазами. В следующий миг над тушей мертвого демона поднялось облако оранжево-серого тумана. Небольшое, размером с кулак. Оранжевая часть этой субстанции тут же втянулась разведчица в грудь, а серая просто растаяла в воздухе. Произошло это настолько быстро, что я не успел даже моргнуть. Зато Джейна прочувствовала все в полной мере. Дернувшись, как от попавшей в грудь стрелы, дочь Нави судорожно втянула воздух, закатила глаза и упала на траву возле трупа чудовища. «Ну да...» Элементы порой бывают безжалостными со своими последователями. Я испытал это на себе, но ничего страшного не случилось. Ни со мной, ни с бесовкой. Джейна жива, просто потеряла сознание. Демон был адептом Иблида. Иблид — это смерть и хаос. И не нужно иметь много ума, чтобы понять, что здесь произошло. Хаос ушел к бесовке. Смерть растворилась за ненадобностью. То есть демон уже не поднимется, а Джейна станет сильнее. Да, эта курица рисковала, но я не стану ее убивать. И она, и Аста сегодня на моей стороне. Ситуативно, но тем не менее. Одним ударом копья бесовка обнулила наш счет. И теперь, чтобы стать врагом, ей нужно снова попытаться меня убить. Вот такая нехитрая философия. К слову, с Астой тоже полный порядок. Ищейка швырнула в демона диск на все остатки эфира. И, конечно же, потеряла сознание. Настоящая валькирия. Красивая, правильная и принципиальная. Недостижимая мечта, с учетом ее убеждений. Я перевел взгляд на Асту и с улыбкой вздохнул. Затем вытер со лба кровь и... Тут меня осенило. Нет, ну какой же я все-таки идиот. Новому мечу для его пробуждения нужна была капелька крови. Мама рассказывала мне об этом, но я, идиот, не вспомнил ее слова. В бою меч получил кровь и проснулся. Все ведь так просто. Но случилось то, что случилось. И хорошо, что оно произошло именно так. Легкость прошла, меч больше не окутывало свечение. Но теперь он у меня есть и проснется, когда это понадобится. Опустившись на колено, я коснулся лбом клинка и произнес пару необходимых в таких случаях фраз. Не знаю, кто на самом деле создал это оружие, но я уверен, что во мне течет его кровь. Слишком уж быстро меня признал этот меч. Как бы то ни было, оружие теперь в надежных руках. И я ни словом, ни действием не опозорю его создателя. И сегодняшний день тому подтверждение. Поднявшись на ноги, я обвел взглядом плац, и тут заметил отряд рыцарей Джарты. Почти три десятка бойцов. Они выехали из ворот и направились в сторону плаца. Да, вот только этих уродов мне сейчас не хватало. Выругавшись, я прикинул возможные варианты и понял, что нужно срочно отсюда валить. Драться глупо, сдаваться я не намерен, и бесовку я им не отдам. Джейна сегодня со мной, и это не обсуждается. И еще Канс с Гроном. Пересмешник ранен. Урх дисциплинированно дожидается моего возвращения и не отходит от брата. Но стук копыта они услышат и успеют свалить. Ночью за ними никто гоняться не будет, а Грон с братом на руках может пробежать хоть до самой Марады. Собственно, мне нужно поступить так же. Если Джейна быстро не очнется, взвалю ее на плечо и рвану к казармам. Устанут они меня там ловить. Рыцари тем временем выехали на плац. Понимая, что времени мало, я бросился к Джейне. А дальше произошло странное. «Нет! Не убивай ее, Лэр!» Проорал на ходу командир рыцарей, чем запутал меня окончательно. В его голосе не прозвучало ни угрозы, ни даже просьбы. В нем слышалась отчаянная мольба. Полностью сбитый с толку, я остановился, посмотрел на рыцарей и сделал останавливающий жест левой ладонью. Командир, не сводя с меня взгляда, кивнул и приказал бойцам остановиться. Трое из них покинули седлы и побежали к телу рыжеволосой ищейки, что лежало в 100 шагах впереди. Впрочем, эти меня интересовали в последнюю очередь. 170 шагов до них. Разбудить уже не успею. Придется хватать и сразу бежать, — подумал я, а вслух проорал. «Клянись, что она уйдет отсюда свободной! Что вы не причините ей никакого вреда! Клянусь светом!» Тут же проорал в ответ командир рыцарей, и в этот раз в его голосе послышалось облегчение. Я озадаченно хмыкнул, кивнул и демонстративно убрал в ножны меч. Наверное, стоило уйти, но мне было интересно, что здесь, бес возьми, происходит. Мир натурально рушится на глазах. Командир отряда светлых фанатиков поклялся отпустить порождение хаоса. Мне обязательно нужно это увидеть. За себя я особо не переживал. Замучаются они меня убивать. И догонять тоже замучаются. С 4 печатями на плече я легко убегу от любого коня. Организм уже в норме. Башка, правда, побаливает, но раны уже заросли. Кровь не течет. И это самое главное. Спасибо печати льда. «Жива! И даже не ранена!» Радостные крики оторвали меня от размышлений. Рыцари спешились возле рыжеволосой ищейки и, громко переговариваясь, переложили тело молодой женщины на какую-то тряпку. Командир раздал своим бойцам указания и направился в мою сторону. Пешком, в сопровождении знакомого парня. Того, что приезжал меня арестовывать. Собственно, командира я тоже узнал. Он приходил в тюрьму вместе с рыжеволосой. Не знаю, но что-то мне подсказывало, что никто изначально не собирался меня убивать. Иначе в погонь послали бы кого-то другого. Мне неизвестно, о чем каждый из них думал. Командор отряда шел со спокойным лицом. Но уверен, это спокойствие давалось ему нелегко. Все-таки демоны подыхают не каждый день, а то, что тварь убита в обычном, по сути, бою, возводит произошедшее в ранг нереального, особенно с учетом того, что все остальные участники этот бой пережили. Сказать по правде, я еще и сам не в полной мере осознал, что тут недавно случилось. Однако мне принять все это было значительно проще. Моя мать — синеглазая ведьма, и я хорошо помнил день нашего с ней расставания. В отличие от рыцаря, его спутник своих эмоций не скрывал. Только у него они были какие-то странные. восхищенное любопытство или что-то очень похожее. Так смотрят на красивую и умную женщину или на картину в чьей-то коллекции, но никак не на окровавленный труп рогатого монстра. Впрочем, этих ищеек мне не понять, даже не буду пытаться. «Приветствую тебя, Лэр!» Подошедший рыцарь оглядел труп демона, перевел взгляд на лежащую рядом с ним Джейну, вздохнул и снова посмотрел на меня. «Иаком Турзодда, командор отряда рыцарей Джарты. Это...» Он кивнул на своего спутника. «Рэй Лэр Торн, дознаватель из коллегии города. Сразу скажу, никто не собирается тебя задерживать. Это не означает, что у Ордена нет претензий. Но ни я, ни Аста Лэра Шинома не считаем тебя преступником. Госпожа хотела поговорить с тобой. Она собиралась узнать, не заодно ли ты с этим чудовищем. Но сейчас ответ очевиден». Зо задумчиво посмотрел на копье, торчащее у демона между лопаток, вздохнул и поднял на меня взгляд. «Ты же расскажешь нам, что здесь случилось?» «Этот урод нес Лэру куда-то туда», — пояснил я, кивнув в сторону гарнизона. «Она была без сознания, и мне это не понравилось. А демон просто так уходить отказался. Собственно, так все и началось. Ближе к концу боя госпожа очнулась, кинула в демона заклинание и снова потеряла сознание. А потом прибежала эта подруга. Я указал на бесовку. И тоже очень мне помогла. Когда демон подох, она тоже потеряла сознание. Видимо, немного переволновалась. Нет, сказитель из меня, прямо скажем, дерьмовый. Любого учителя словесности от моих рассказов хватил бы удар. Но Зод вроде все понял, и ладно». «Переволновалась, да». Комтур сдержал улыбку и как-то странно на меня посмотрел. «Слушай, Лэр, а почему ты в это ввязался? Почему решил защитить госпожу? Ты ведь мог просто уйти». «Сложно сказать». Я пожал плечами и улыбнулся. «Когда госпожа очнется, передайте, что я восхищаюсь ее отвагой». «Хорошо». Рыцарь кивнул и, посмотрев на Джейну, попросил. «Ты позволишь мне ее осмотреть?» Заметив выражение моего лица, он сделал успокаивающий жест и пояснил. «Все в порядке. Джейна спасла мне жизнь, и я не желаю ей зла». Произнеся это, Зод склонился над девушкой, коснулся жилы на шее, удовлетворенно кивнул, и в этот момент бесовка очнулась. В следующий миг немаленький рыцарь в броне полетел через голову вправо. Девчонка вскочила, метнулась к упавшему, но словно натолкнулась на стеклянную стену. «Ой, прости!» — испуганно воскликнула она, затем резко обернулась, увидела меня и попятилась. «Спасибо!» — глядя ей в глаза, серьезно произнес я и добавил. «Ты помогла! Никто тебя не удерживает!» При этих моих словах на лице дочери Нави промелькнула целая гамма эмоций. Страх, неверие и... надежда. Она промычала в ответ что-то невнятное, затравленно огляделась по сторонам, а затем метнулась к мертвому демону. Вырвав из туши копье, Джейна отпрыгнула назад, посмотрела на Зода и, убедившись, что с ним полный порядок, припустила в сторону ближайшей казармы. Я проводил ее взглядом, затем посмотрел на сидящего на земле Комтура и, сдерживая улыбку, констатировал. «Ушла!» Зод в ответ усмехнулся, посмотрел в сторону казарм и, тяжело вздохнув, покивал. «Да, ушла. Свободная. Как мы с тобой и хотели». В словах рыцаря прозвучала неприкрытая грусть. Такая, что даже мне стало немного не по себе. Я не идиот и понял, что их с бесовкой связывает что-то большее, чем просто знакомство, и парню реально не позавидуешь. Нет, по-мужски я его понимаю. Красивая, сильная хищница. Любому нормальному мужчине о такой только мечтать. Но иногда мечты должны оставаться мечтами. «Ладно», — я вздохнул и кивнул на тушу чудовища. «Вы голову заберите. Госпожа заслужила этот трофей». «Погоди!» Сообразив, куда я клоню, Зод вскочил на ноги и сделал останавливающий жест. «Ты что же, уйдешь, не дождавшись ее пробуждения?» «Но...» Я немного смутился и, отведя взгляд, посмотрел в сторону казармы, за которой скрылась бесовка. «Не думаю, что нам стоит с ней разговаривать. Возможно, когда-нибудь, но не сейчас. Да, наверное, это глупо. Но по-другому нельзя. Все должно оставаться по-прежнему. Я и так слишком много думаю об этой рыжеволосой ищейке. Да, мне бы очень хотелось с ней пообщаться. Но сейчас этого делать нельзя. Ведь не просто так за 10 прошедших оборотов я ни разу не навестил свою приемную мать. и не нашел времени на поездку в Агир. Мне нельзя ни к кому привязываться, и это не обсуждается. Не стоит этого делать тому, кто в любой момент готов шагнуть за черту. Да. Ты сейчас сбежишь, а она мне потом жизни не даст. Зод сокрушенно вздохнул, обернулся и снова посмотрел на меня. Ответь тогда хотя бы на пару вопросов. Спрашивай. Я пожал плечами и улыбнулся. Хорошо. Командор на мгновение задумался и поинтересовался. Скажи, Лэр, ты Эрин? Да. Я кивнул и снова пожал плечами. Не совсем понимаю, кто это, но так меня называл Хойт. А здесь ты? Здесь я искал предмет, с помощью которого меня смогут отправить в Кинай. Предвосхищая вопрос, пояснил я. Я об этом говорил госпоже на допросе. В Кинае мне нужно выполнить поручение матери. Что дальше, не знаю. Она поручила тебе найти храм элементов? Нет. Я покачал головой. Но один раз она упоминала о старом храме на высокой горе, мимо которого мне не пройти. А почему ты спросил? В книге, которая нам досталась от Хойта, говорится, что в храм элементов может зайти только смертный Эрин, пояснил Зода. Странно, что подвижник сам тебе этого не рассказал. Подвижники не все могут нам рассказать, вздохнул я, глядя к командору в глаза. Моя мать и Хойт считают, что я должен пройти свой путь самостоятельно. А этот храм? Я найду его, когда это понадобится. Если больше вопросов нет... Подожди, Лэр! Вперед выступил молчавший все это время дознаватель. Парень положил ладонь на кожаную сумку, что висела у него на плече, и замялся. Заметив мой вопросительный взгляд, он набрал в легкие воздуха и быстро заговорил. В день нашего отъезда в Агире началось восстание. В город вошла 1000 серых плащей. Они сорвали с ратуши орденские штандарты и приказали гарнизону убираться в Лоран. Они не стали никого убивать, потому что знали, что ты сбежал. Однако теперь им известно, что за тобой в погоню отправлен целый отряд. И нетрудно догадаться, что им это совсем не понравилось. Полагаю, что в течение декады войско графства окажется под стенами Джарты. Они не будут спрашивать, кто прав, а кто виноват. Прольется кровь. Но это не нужно ни городу, ни Агиру. Казнь вершилась по повелению ландмейстера Снори. Магистр Моне и аббат Фарис приказали Кирии тебя отпустить. Ты должен был сбежать во время поездки на кладбище. И что ты предлагаешь? Поинтересовался я, уже примерно зная ответ. Письмо, господин граф. Дознаватель открыл сумку и вытащил из нее чистый свернутый лист. Напиши им письмо. Они послушают только тебя. Ну да. В тот момент, когда Снори поднес к моей груди раскаленный прут, перестала действовать клятва, которую бароны принесли моему отцу. Только ландмейстер поддох. И в осаде Джарты нет никакого смысла. Агир должен готовиться к главному вторжению Ордена. Ведь эти твари в Лоране не успокоятся и обязательно придут в непокорное графство. Все так. А этот парень — самый разумный из нас. Рыжий умеет подбирать себе подчиненных. Хорошо. Я кивнул, забрал у Рея лист с пером и на его же сумке написал послание. Подпись поставил в левом верхнем углу, чтобы адресат понимал, что письмо написано добровольно. Затем свернул послание в трубку и запечатал его личной печатью. В тот момент, когда я подносил перстень к нагретой смоле, земля под ногами дрогнула. Откуда-то из казарм донесся оглушительный треск, а мгновение спустя в небо ударила струя оранжевого огня. Исполинский столб прорезал сгустившуюся темноту, и спустя мгновение исчез где-то за облаками. «Ого!» В повисшей тишине негромко произнес Рэй. «Это что такое случилось?» «Не знаю». Я покачал головой и протянул парню письмо. «Однако, если судить по количеству улетевшего хаоса, можно предположить, что погонь закончилась». «Хорошо бы». Зод задумчиво посмотрел в сторону гарнизона, усмехнулся и перевел взгляд на меня. «Спасибо, Лэр, и удачи тебе в поисках храма». «Удачи всем нам». Я улыбнулся ему в ответ и, кивнув на прощание, отправился к ожидающим меня приятелям.